Первые звуки города, снова холодный пол. Долго мы ищем повода, мысли уходят в стол. Снова не хватит выдоха на беззаботный сон. Дверь она вроде выхода на череду времен. Ты почти раздета, куришь сигарету, хочешь остаться до утра. Но летит планета, мы бежим по ветру, опережая времена. Ты почти раздета, куришь сигарету, хочешь остаться до утра. Крутится планета, мы бежим по ветру, опережая времена. Хочешь остаться до утра, но летит планета, мы бежим по ветру, опережая времена. Ты почти раздета, куришь сигарету, хочешь остаться до утра.